да. Я могу сделать так, чтобы ты плясал. Я могу сделать так, чтобы ты сказал: буги-буги. Мне нужны друзья, а не слуги. Плевать на слухи, пусть ищейки вынюхивают, собирают сплетни. Я бью по непослушным жопам плетью. Заметь, я один, фрику не нужна команда, чтобы вести военную пропаганду. Саунд-волна, на которую я вас настраиваю. Подполье, там, где я гуляю, где в стритбол играю, где пропадаю, где мечтаю. Иди за мной, по всему миру плету сеть своей лирой. Еще одна сонная муха на кожаном крючке. Храни диски фрика в бардачке. Слушай это дерьмо, девочка. Слушай это дерьмо, мальчик. Слушай это дерьмо в тачке. Прет как трамадола пачка. Радует как заначка. Шоу-биз это выкачка денег. А в подполье просто вредни. Средний бросок в твое кольцо. Запомни фрика лицо. Рифмую за подлицо. Будь ты отцом или сыном, я не дам тебе сгинуть бесследно. В этой рэп-игре я двигаюсь все дальше. Как всегда. Всегда без фальши, накручу с кентами фарша. И пройдем победным маршем по всем континентам. Повсюду наши агенты, как Массада. Берегись, типа, это засада. Пережди дома, мама будет рада. Ха-ха-ха-ха. Раз-два, раз-два.